Маршрут 4. Истоки древнерусской московской архитектуры. Очередная архитектурная прогулка будет посвящена истокам древнерусской московской архитектуры. Мы будем гулять по сердцу Москвы, по самым древним улицам и площадям, познакомимся со старейшими постройками нашего города, а также изучим основные элементы раннемосковской архитектурной школы. Обращаю ваше внимание, что я не претендую на полномасштабное описание всех объектов на нашем пути. В центре города каждый дом примечателен. А делюсь с вами теми фактами, которые заинтересовали меня и вдохновили на дальнейшие исследования столицы. В XIV веке во время правления Ивана Калиты началось укрепление Московского княжества. Приняв власть, а также кафедру митрополита из Владимира, Москва переняла и Владимиро-Суздальскую домонгольскую архитектурную традицию. Зодчие переосмысливали привычные принципы и добавляли свои детали. Так появилась раннемосковская архитектура XV-XVI веков. Первыми каменными постройками в Москве были храмы, а для жилья москвичи возводили чаще всего деревянные дома. Даже дворцы князей были деревянными. Только к концу XVI века город начали застраивать каменными палатами. Но и эти палаты до наших дней не дошли, так как позднее перестраивались новыми хозяевами. На их фундаментах строили усадьбы, а затем особняки. Некоторые из них мы с вами уже успели посмотреть. В связи с этим мы будем говорить в основном про храмовую архитектуру, а не жилую. Правда, несколько древних домов мы также увидим. Слышали ли вы когда-нибудь выражение «сорок сороков»? Это, конечно, про Москву. Про ее храмы. Но сколько же их всего было? Что значит «сорок»? Все церкви Москвы по решению Стоглавого собора были распределены на староства или благочиния, которые назывались «сороками». В конце XVII века в Москве было 6 сороков – Китайский, Пречистенский, Никитский, Сретенский, Ивановский и Замоскворецкий. Постепенно число их увеличивалось. В начале XX века насчитывалось уже 40 сороков. Сорок не включал в свой состав 40 церквей, их было меньше. По статистике, в начале 20-го столетия храмов в Москве было около 800. В начале 90-х годов прошлого века – 254 храма и часовни. На сегодняшний день в Москве уже более 1200 церковных сооружений. Такой рост обусловлен прежде всего ростом самого города. Население Москвы на начало 2023 года составляло около 13 миллионов человек, что в 10 раз больше, чем в начале 20 века. Да и площадь города существенно выросла. Довольно статистики, направляемся изучать древнюю архитектуру Москвы. А начнем наше путешествие с самой старой площади столицы, с Соборной площади в Кремле. Остановка 1. Соборная площадь в Кремле. Уверена, что вы неоднократно бывали в Кремле, но сегодня мы будем говорить про его архитектуру. По билету заходим внутрь, через Кутафью башню и проходим на Соборную площадь. Она занимает самую высокую часть Боровицкого холма. Это самый центр столицы, ее сердце. Соборная площадь сформировалась в XIV веке при Иване Калите, когда были построены главные соборы Кремля. Начнем изучение его архитектурного ансамбля с каменного, ни разу не перестраивавшегося и единственного полностью сохранившегося храма Москвы с Успенского собора. Остановка 2. Успенский собор. С укреплением власти Москвы, с ее ростом и расширением влияния, возникла необходимость перестройки самого главного, большого и красивого собора в городе. Еще в 1326-1327 годах при Иване Калите на месте нынешнего Успенского собора в Кремле был построен первый каменный одноглавый храм. Однако при Иване III он сильно обветшал и не мог отвечать требованиям, предъявляемым к нему как кафедральному столичному собору. Кроме того, в 1472 году Иван III женился на византийской принцессе Софье Палеолог. Возможно, по этим причинам князь и повелел построить новый собор. Приглашенные русские зодчие не справились с задачей, здание обрушилось еще во время строительства. В связи с этим, по приказу Ивана III, был приглашен итальянский архитектор Аристотель Фиораванти, который в 1475-1479 годах спроектировал по образцу Успенского собора во Владимире существующее ныне здание Успенского собора в Кремле. Бытует мнение о том, что к нам приезжали совсем неопытные итальянцы, но это не так. Аристотель Фиораванти был известным итальянским мастером того времени. На момент приглашения в Москву ему уже исполнилось 60 лет. Он многое успешно строил, являлся главным архитектором Болоньи. Для изучения русского зодчества Аристотель проделал длинное путешествие от Москвы до Соловецких островов, и стал первым европейцем, кто прошел так далеко на север. После исследования русских традиций он решил построить собор о пяти главах, хотя до поездки по Руси видел только Сан-Марко в Венеции, у которого была больше, чем одна глава. По архитектуре Успенский собор представляет собой типично крестово-купольный храм с пятью главами, а также другими элементами Владимира Суздальской архитектурной школы. Аристотель Ферраванти даже специально посетил Владимир, чтобы увидеть все детали лично. Для визуального увеличения внутреннего пространства собора архитектор сделал столпы круглой формы. В остальных церквях Кремля они квадратные, обратите на это внимание. Взгляните на фасад собора. Примерно посередине мы видим декор из маленьких арочек, как бы висящих колонн. Это так называемый аркатурно-колончатый пояс, непрерывный или расчлененный ряд декоративных ложных арок на фасаде здания или на стенах внутренних помещений. Характерный элемент Владимира Суздальской школы. Успенский собор – старейшее, полностью сохранившееся московское здание, не перестроенное позднее, как, например, Спасский собор Андроникова монастыря. Успенский собор также стал самым крупным зданием того времени и оставался главным государственным и культовым центром России на протяжении 600 лет. Обязательно зайдите внутрь собора, полюбуйтесь на потрясающие росписи и иконы, выполненные древними мастерами. Остановка 3. Благовещенский собор в Кремле. Благовещенский собор в Кремле был построен в 1484-1489 годах также по велению Ивана III. Однако он имеет особое значение в истории русского зодчества, так как возвели его не итальянцы, как большинство построек в то время, а псковские мастера. Благовещенский собор по периметру украшают традиционные для псковской архитектуры декоративные полукруглые ниши и выложенные из кирпича особой формы пояски, бегунка и поребрика. В то же время мы видим ярусы килевидных закамар и кокошников, характерных для московского зодчества. Собор сделали трехглавым в честь Пресвятой Троицы. Во время правления Ивана Грозного храм значительно перестроили, и он стал девятиглавым. Девять куполов символизируют девять чинов ангельских. Благовещенский собор, хоть и был построен сразу после Успенского, совсем на него не похож. Однако позаимствовал у него пояс из арочек, аркатурный, охватывающий все здание по периметру. Собор долгое время являлся домовой церковью государей. Остановка 4. Церковь Резоположения. Церковь Резоположения возведена в 1484-1485 годах. Ее, как и Благовещенский собор, строила артель русских мастеров, приглашенных в Москву из Пскова. До середины XVII века церковь служила домовым храмом московских митрополитов, а затем патриархов. В 1655 году при патриархе Никоне здание передали Великокняжескому дворцу. С точки зрения архитектуры, это традиционно крестово-купольный храм. Такие соборы строили на Руси от Пскова до Великого Новгорода, до Суздаля и Москвы, начиная с XI века. Самый известный пример – церковь Покрова на Нерли под Владимиром, построенная в XII веке. Крестово-купольный тип храмов возник в Византии и был принят православными странами в качестве основной архитектурной формы. Он представляет собой прямоугольный объем с четырьмя столбами и куполом по центру. Давайте рассмотрим другие древнерусские архитектурные элементы на примере церкви Резоположения в Кремле. Посмотрите на дверь. Это так называемый перспективный портал, подчеркивающий вход в собор. Барабан – часть собора, на котором стоит купол. В раннемосковском зодчестве обычно один и довольно сильно вытянут. Стены храма со всех сторон имеют трехчастное отделение. Один участок такой, разделенный на части стены, называется прясло. Каждое прясло завершается килевидной закамарой. Столько сложных слов. Зная эти понятия, вы всегда сможете распознать древнерусское влияние на любое архитектурное сооружение. Закамара – это полукруглое завершение наружного участка стены, а если она килевидная, то завершение будет в форме кили корабля, только перевернутого. Аркатурно-колончатый пояс. Его мы уже встречали на Успенском соборе, а также на Благовещенском соборе. На фасаде и барабане мы видим бегунок и поребрик. За церковью Резоположения находится комплекс домовых церквей русских царей, подведенных под одну крышу. Его называют Верхоспасским собором. Всего перед нами 11 золоченых главок на изящных тонких барабанах. Остановка 5. Грановитая палата в Кремле. как я уже говорила, гражданские постройки возводили в основном из дерева. Однако некоторые единичные каменные сооружения, не принадлежавшие храмовой архитектуре, все-таки появлялись. Одно из них — Грановитая палата, являющаяся частью несохранившегося Великокняжеского дворца. Палата была построена в 1487-1491 годах итальянцами Марко Руффо Фрязиным и Пьетро Антонио Солари. Кстати, интересный факт. В это время всех итальянцев называли Фрязинами. Фредда по-итальянски значит «холод». Возможно, итальянцы просто мерзли в Москве и все время про это говорили. По другой версии, Фрязин — искаженная франк. А так на Руси именовали выходцев из Южной Европы. Грановитая палата — это тронный зал для торжественных приемов. Ее главный фасад облицован квадратными белокаменными плитами, каждая из которых имеет 4 грани. Отсюда и название здания. Такая гранка называется бриллиантовым рустом и считается типичным элементом итальянской архитектуры. К Грановитой палате примыкает красивая лестница с крыльцом. На Руси главный вход называли Красным крыльцом. Если вам удастся попасть внутрь палаты, например, с экскурсией по Большому Кремлевскому дворцу, то вы увидите огромный расписной сводчатый зал высотой 9 метров. Его площадь составляет 495 квадратных метров. На протяжении 2 столетий Грановитая палата была самым большим залом в русской архитектуре. Ее потолок опирается на центральный столб, поэтому палата называется одностолбной. Сводчатые потолки пришли к нам из готической Европы. В XVI веке покои украсили фресками. В 1668 году Симон Ушаков возобновил роспись и составил подробную опись сюжетов. Сохранившаяся до наших дней роспись выполнена в 1881 году палехскими иконописцами по описи Симона Ушакова. Зал поражает воображение. Очень советую увидеть его воочию. Остановка 6. Собор Святого Архангела Михаила или Архангельский собор. Существующий каменный храм был сооружен в 1505-1508 годах под руководством Левиза Нового, Фрязина. Он, так же, как и многие русские соборы, пятиглавый и крестово-купольный. Однако Левиз был итальянцем, поэтому не мог не добавить типичный итальянский элемент в декор фасада. Посмотрите на пилястры, вертикальные выступы в стене, изображающие античные колонны. Это античный ордер, примененный впервые в русском зодчестве. В Европе в это время расцветала эпоха Возрождения или Ренессанса, и древнегреческая архитектура и искусство вдохновляли художников и зодчих на невероятные шедевры. Посмотрите, как оформлены закамары. Мы видим в полукругах раковины, а это уже примета стиля барокко. На примере Архангельского собора предлагаю разобраться в видах куполов. Их 2 — луковичные и шлемовидные. Первые имеют форму луковицы, а диаметр купола превышает диаметр барабана, на котором она расположена. На соборе это центральный купол. Шлемовидные купола напоминают древнерусский шлем, и на Архангельском соборе это остальные 4 главки по углам. Оказывается, первоначально все 5 куполов храма были шлемовидными, а центральный заменили на луковичный в XVIII веке. Архангельский собор — Великокняжеская усыпальница, можно сказать, первый государственный некрополь. Первым, еще в старом храме, в 1340 году был похоронен Иван Калита. А после возведения существующего каменного собора в нем продолжали хранить русских царей и императоров. Последним здесь нашел покой Петр II. Остановка 7. Колокольня Ивана Великого в Кремле. Еще один важный архитектурный объект соборной площади – колокольня Ивана Великого, два яруса которой были построены в 1505-1508 годах итальянцем Боном Фрязиным на месте старого храма XIV века Иоанна Листвичника. После надстройки при Борисе Годунове в 1600 году до 81 метра колокольня стала самым высоким зданием в стране и была им вплоть до начала XVIII века. В те далекие времена первые удары ночного пасхального колокола задавали звонари Ивана Великого, сверяясь с часами на Спасской башне, а остальные подхватывали его на слух. Так кругами из сердца Москвы до окраин расходился колокольный звон. В летнее время можно подняться на гульбище колокольни и увидеть соборную площадь во всей ее красе. Билеты необходимо купить заранее, они продаются в кассах Кремля. Лестница наверх проходит внутри стены, имеющей на первом ярусе толщину 5 метров. На колокольню в разное время поднимались многие известные люди, включая русских царей и императоров. Остановка 8. Теремной дворец. С колокольни можно увидеть зелено-красную в шашечку крышу Теремного дворца. Он был построен в 1635-36 годах по указу царя Михаила Федоровича Романова. Возведение дворца велось мастерами Ларионом Ушаковым, Баженом Огурцовым и другими зодчими. Сам Теремной дворец невозможно увидеть изнутри Кремля, так как часть территории закрыта для посещения. Я покажу вам чуть ли не единственную точку, откуда открывается вид на этот памятник архитектуры. Фасад Теремного дворца невероятно красив. Он выполнен в стиле русской узорочья. Порталы, наличники, карнизы сплошь покрыты искусной резьбой по камню. Окна украшены наличниками с висячими гирьками, популярный декоративный элемент XVII века. Над окнами размещены разорванные фронтоны, барочная деталь. Пышный резной декор сочетался с многоцветной росписью. При исследовании порталов и наличников были обнаружены следы различных красок. Древнее убранство дворца не сохранилось, причем даже сведений о росписях не осталось, поскольку гостей редко приглашали в парадные покои царя. Во время реставрации 1836 года все комнаты были расписаны масляными красками по эскизам академика живописи Федора Солнцева. Необыкновенные изразцовые печи и мебель восстановлены тогда же, по образцам XVII века, под руководством Федора Рихтера. Остановка 9. Большой Кремлевский дворец. После выхода из колокольни Ивана Великого предлагаю пройти с Соборной площади в сторону Москвы-реки и полюбоваться панорамой столицы с высокого Боровицкого холма. Далее поворачиваем направо, проходим около 50-100 метров, перед нами фасад Большого Кремлевского дворца, построенного архитектором Константином Тоном, автором Храма Христа Спасителя. Надо сказать, что зодчий добился потрясающих успехов благодаря как своему таланту, так и феноменальной работоспособности. Он тратил на сон всего лишь 5-6 часов в сутки. Как и многие студенты того времени, Тон провел за границей 9 лет. Он досконально изучил итальянскую архитектуру и искусство. Его даже избрали профессором Академии изящных искусств во Флоренции. До Тона из русских зодчих такой чести удостаивался лишь Баженов. Константин Андреевич вернулся в Россию знатоком итальянской классической архитектуры. Он много изучал русские традиции строительства, проводил реставрационные работы в Москве, Пскове, Костроме, Новгороде, что позволило ему свободно интерпретировать древнерусские мотивы в будущих постройках. Тон стоял у истоков русско-византийского стиля, который в итоге принес ему славу. Кремлевский дворец был возведен по указу Николая I в 1838-1849 годах. Основная задача автора проекта состояла в необходимости вписать огромный дворец во внутренний облик Кремля, а также объединить разнообразные по форме постройки XV-XIX веков в ансамбль. Фасад дворца выполнен в стиле, обращающемся к традициям русской архитектуры, и соответствует общему оформлению средневековых соборов и башен Кремля. На фасаде три ряда окон, но во дворце не три, а два этажа. На втором этаже окна расположены в два яруса, и он получается двусветным. Оконные проемы декорированы резными наличниками с двойными арками и гирькой посередине, напоминающими наличники Теремного дворца. По центру фасада, наверху, расположен четырехгранный атик. Это декоративная стенка над карнизом здания. Он украшен килевидными закамарами, а внутрь помещены изображения двуглавого орла. На куполе атика установлены часы. Дворец получился просто огромным. В нем свыше 700 помещений. Длина сооружения 125 метров, что больше футбольного поля. Согласно задумке Николая I, дворец должен был стать памятником славы русского воинства. 5 парадных залов – Георгиевский, Андреевский, Александровский, Владимирский и Екатерининский – названы в честь 5 орденов Российской империи, а их оформление выдержано в соответствующей стилистике. Соседнее с дворцом здание – оружейная палата. В 1806 году Александр I выпустил указ о правилах управления и сохранения в порядке в оружейной палате ценностей. Тогда же было построено первое здание музея. В 1851 году Константином Тоном было создано существующее ныне строение. Сегодня в музее хранится около 4000 памятников декоративно-прикладного искусства России и стран Европы и Востока. Остановка 10. Ивановская площадь. После прогулки к Большому Кремлевскому дворцу и Оружейной палате предлагаю пройти на Ивановскую площадь Кремля. Она находится за колокольней Ивана Великого и считается второй по возрасту и значению. Площадь сформировалась в XVI веке, и тогда была значительно меньше. Ведь Кремль заполняли монастыри, терема, церкви. Давайте подойдем к стеклянным археологическим окнам. Сквозь них можно увидеть древние развалины Кремля и Вознесенского монастыря. Интересно, что богатейший клад в истории Кремля 30 лет назад рабочие случайно нашли именно здесь. Он пролежал в земле 750 лет. Это был деревянный сундук, в котором хранилось более 300 серебряных предметов и артефакты из золота. Остановка 11. Сенат. Если стоять перед археологическими окнами и смотреть на соборный комплекс Кремля, то справа от нас будет здание Сената, построенное Матвеем Казаковым в 1776-1787 годах. Архитектор работал в стиле строгого классицизма, и здание служит этому ярким примером. Оно имеет треугольную форму, так как зодчий мастерски вписал его в свободное пространство между двумя улицами. Перед нами южный фасад Сената. Главный же обращен на Сенатскую площадь. К сожалению, мы не можем подойти поближе, чтобы рассмотреть строение и знаменитый казаковский купол-ротонду. Самый большой зал Сената, Екатерининский, находится под ним. Название покоев связано с тем, что возведено строение было по приказу Екатерины II. Диаметр ротонды почти 25 метров, высота купола 27 метров. Ротонда представляет собой первый в России пример композиции подобного рода. Никто и никогда раньше не строил ничего подобного. Сохранилась легенда, что рабочие боялись убирать поддерживающий свод конструкции, так как опасались, что все обрушится. Тогда зодчий сам забрался на крышу и попрыгал на ней, чтобы убедить строителей в надежности купола. Перед тем, как продолжить наш путь, хочу добавить еще пару слов про Матвея Казакова. Ведь его влияние на архитектурный облик Москвы бесспорно. Он родился в Москве, мастерство учился в школе Ухтомского, первой архитектурной школе в России. Практическую подготовку прошел у Василия Баженова. Матвей Казаков является автором удивительного Петровского путевого дворца, расположенного на современном Ленинградском проспекте. После Баженова именно он возглавлял архитектурную школу при экспедиции кремлевского строения. Кроме того, архитектор руководил составлением генерального и фасадного планов Москвы, был автором 30 архитектурных альбомов, благодаря которым мы можем сегодня представить, как выглядел город до войны 1812 года. Перед вторжением Наполеона родственники увезли больного Казакова в Рязань. Известие о московском пожаре стало для зодчего настоящим ударом, и вскоре он скончался. Однако, надо сказать, что архитектору повезло. Многие его творения не погибли в пожаре 1812 года и сохранились до наших дней в том или ином виде. Мы уже видели с вами старое здание МГУ, трапезную церкви Большого Вознесения, и будем говорить про этого талантливого зодчего еще не раз во время наших прогулок. Из Кремля можно выйти через три башни, через Троицкую, Боровицкую или через Спасскую. Во время проведения мероприятий на Красной площади она закрыта. Предлагаю сегодня следовать именно через Спасскую башню к собору Василия Блаженного. Остановка 12. Собор Василия Блаженного. Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву или храм Василия Блаженного, был сооружен в 1555-1561 годах как памятник победе русского воинства над Казанским и Астраханским ханствами. Современные историки считают, что собор возведен итальянцами, которые создавали уникальный архитектурный шедевр. Аналогов ему не строили ни до середины XVI века, ни после. Храм состоит из 9 церквей, объединенных высоким подклетом. Церкви находятся на втором этаже собора. Церковь Василия Блаженного была пристроена в 1588 году. Башни Кремля в то время не украшали шатры, а значит, они не были столь высокими, как сегодня. Собор Василия Блаженного стал самым высоким зданием на Красной площади. В 1672 году к нему пристроили еще одну церковь – Иоанна Блаженного. Существующая сегодня колокольня возведена на рубеже 1670-1680 годов. Со временем храм обрастал все новыми и новыми церквями, и к XVIII веку общее их количество выросло до 18. Во времена императрицы Екатерины II собору решено было вернуть исторический облик, и часть пристроенных церквей разобрали, а их престолы упразднили. Собор – единственный в мире храм, чьи фасады и интерьеры на 90% покрыты росписями. В XVI веке он весь был расписан под кирпич, в XVII веке на стенах распустились пышные цветочные узоры, а в XVIII и XIX веках вкусы поменялись, и появился новый орнамент. В начале XX века церковь Василия Блаженного и примыкающие к ней помещения первого этажа заново расписали. В XX веке реставраторы решили посмотреть, какими были настенные росписи собора раньше, нашли несколько живописных слоев. Если бы вы были реставратором, то какую роспись оставили бы на стенах собора? Ту, что была на момент строительства в XVI веке, или ту, которая появилась позже? Согласитесь, вопрос сложный. Реставраторы решили показать разновременные примеры настенной живописи. На стенах собора сегодня росписи пяти веков. Покровский собор — это действующий храм и музей одновременно. Обязательно зайдите внутрь. В центральной церкви, в шатре, сохранилась фресковая роспись и храмозданная надпись XVI века, единственная, подобная в Москве. Долгое время прятавшаяся под толстым слоем масляной краски XVIII столетия. В 1957 году были обнаружены остатки букв. В течение нескольких лет специалисты расчищали надпись. И в результате сделали важнейшее открытие. Стала известна точная дата рождения храма – 12 июля 1561 года. Посетив только одну центральную церковь собора, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, можно составить впечатление о росписях нескольких веков. На северной и западной стенах восстановлена роспись под кирпичную кладку XVI века. На юго-западной стене реставраторы оставили слой XVIII века. Юго-восточная стена демонстрирует изменение цветовой гаммы стен в XIX веке. Роскошный иконостас в церкви Покрова в конце XVIII столетия перенесли из собора черниговских чудотворцев Московского Кремля. Иконостас выполнен искусными мастерами оружейной палаты в стиле барокко. Обязательно пройдитесь вокруг центральной церкви по внутренней обходной галерее. Ее роспись также менялась от века к веку. Новая закрывала старую, обветшавшую, и поэтому реставраторы смогли раскрыть слои разного времени. В церкви Василия Блаженного интерьер поновляли и меняли чаще всего, так как службы в ней проходили ежедневно. Древние росписи XVI-XVIII веков не сохранились. Поэтому к 1905 году по проекту архитектора Сергея Соловьева стены предела расписали масляными композициями. В конце XIX столетия был изготовлен новый иконостас для церкви в традициях Ярославской архитектурной школы в псевдорусском стиле. Интересны также чугунные квадратные плиты, появившиеся на полу церкви Василия Блаженного в 1848 году. Они были выполнены на знаменитом Каслинском заводе, декор такого типа называется «Солнце». В наше время плиты были воссозданы по нескольким сохранившимся. Остановка 13. Зарядье. В сентябре 2017 года после 10 лет реконструкции открылся новый парк в самом центре Москвы – Зарядье. Это первый парк внутри бульварного кольца, построенный за последние 200 лет. Он очень красив и современен, и я постараюсь вам это показать. Сперва давайте разберемся, что означает название Зарядье. На самом деле все просто. Это местность, находящаяся за рядами лавок, которые тянулись в XVI веке от Варварки до Москворецкого моста. Согласно раскопкам, там еще в XII веке находилось древнее поселение. Зарядье всегда было сильно застроено. В начале XVIII века здесь стали появляться каменные палаты. После 1812 года на территории современного парка возводили тесные двух- и трехэтажные дома. Ближе к реке, в низине, селились самые бедные слои населения. К началу прошлого века все пространство Зарядья было уже густо заселено. Условия жизни оставляли желать лучшего. Путеводитель начала XX века предупреждал путников, что, спускаясь с Варварки к Москве-реке, они попадают в район трущоб. Это стало одной из причин сноса старых и сильно обветшалых зданий в несколько этапов, начиная с конца 1930-х годов. Сносу безуспешно препятствовали историки и москвоведы того времени. Сейчас снос Зарядья называют роковой утратой. Сразу после войны там планировалось построить восьмую высотку, однако вместо нее в 1960-х годах поставили гостиницу «Россия» в стиле советский модернизм, близком к интернациональному, по проекту Дмитрия Чечулина. Здание внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую большую гостиницу в Европе в 1970-х годах. В 1940-60-е годы по всему миру господствовал не всегда красивый, но довольно практичный интернациональный стиль. Возводились огромные железобетонные коробки. В СССР его идеи трансформировались в советский модернизм. На мой взгляд, Чечулин таким образом отдавал дань моде. При этом он не забывал и про архитектурные памятники. Дмитрий Николаевич заложил в смету строительства гостиницы сумму на реставрацию оставшихся памятников Зарядья. Над созданием современного парка на месте гостиницы «Россия» работали архитекторы со всего мира. Люди, умеющие создавать уникальное общественное пространство. Современное Зарядье – отличный пример природного урбанизма, то есть сочетания развитой городской среды и природы. Это первый подобный парк в России. Заходим в парк. Он разделен на 4 климатические зоны. Кроме того, можно посетить ледяную пещеру и медиацентр. Одно из самых удивительных помещений – стеклянная кора. Это крупнейшая в мире светопрозрачная конструкция создает микроклимат для растений, которым нужна повышенная температура. Внутри смонтирована инженерная система для подачи теплого воздуха в зимнее время, а также для охлаждения и увлажнения воздуха в летнюю жару. Проектом также предусмотрена умная система распределения добытой энергии, поэтому наверху размещены солнечные батареи. Изюминка парка – смотровая площадка на парящем мосту. Он может выдержать 3-4 тысячи человек одновременно. Его устройство уникально и не имеет аналогов в России и мире. Заключения экспертных организаций показали, что у него огромный запас прочности. Парящий мост представляет собой смотровую площадку протяженностью почти 245 метров в виде латинской буквы «В». Вылет над рекой составляет 70 метров, а высота в самой центральной точке над гладью воды – 15 метров. Две опоры моста у самого его основания разместились на территории парка. Консольная же часть не имеет поддержки. Интересный факт. В 2016 году на территории Зарядья во время раскопок при строительстве парка был найден второй по величине московский клад 17 века, состоящий из более чем 40 тысяч монет. Самая поздняя монета – 1614 года, самая ранняя – 1533 года. Удивительно, что все монеты целые, поскольку при Алексее Михайловиче их начали рубить пополам, и именно в таком виде они доходили до нас. Знаете ли вы, почему клады раньше зарывали в землю? Москва часто горела, а сбережения таким образом уберегали от пожаров. На территории Зарядья сохранились памятники архитектуры и небольшой фрагмент Китай-Городской стены со стороны Китай-Городского проезда. Это единственное место в Москве, где на крепостную стену можно не только выйти, но и пройтись по ней. Остановка 14. Высотка на Котельнической набережной. Гуляя по парящему мосту, обратите внимание на высотку на Котельнической набережной. Ее строительство началось в 1938-1940 годах и было закончено в 1948-1952 годах архитекторами Дмитрием Чечулиным и Андреем Ростковским. Этот дом на Котельнической набережной жилой, и в нем 32 этажа. Он третий по высоте среди московских высоток. Его высота составляет 173 метра. В здании находится 700 квартир. Сама идея строительства высотки на Котельнической набережной на пересечении Москвы, реки и Яузы возникла у Чечулина еще до войны. Он хотел выделить стрелку двух рек. Сам архитектор писал, что тем самым стремился сохранить исторически сложившийся характер столицы, всегда имевший архитектурные доминанты в виде высоких построек, будь то церкви или колокольни. До войны было возведено боковое крыло, выходящее на Москва-реку. Затем построили основное здание с башенкой, увенчанной шпилем и звездой. Посмотрите с парящего моста на башню Кремля и на эту высотку. Ее архитектурные элементы перекликаются с шатровыми крышами кремлевских башен. Ступенчатая конструкция высотки создает иллюзию устремления вверх. На фасаде размещено множество скульптурных композиций и барельефов. Советую побывать внутри здания, например, с экскурсией в квартиру балерины Галины Улановой. Вы увидите не только легендарные четырехкомнатные покои, но и вестибюль центрального входа. Его потолок расписан в технике «Гризаль». Такой шикарный дом строился для советской элиты, а не для обычных людей. Проектом предусматривался гараж, кинотеатр, иллюзион, магазины, почта, сберкасса, чтобы жильцы могли буквально не выходить никуда по делам. Кухни были оборудованы по последнему слову техники, включая два холодильника. Один зимний, охлаждающийся воздухом, поступающим с улицы, другой – летний, электрический. По числу проживающих здесь деятелей советской культуры, науки и искусства, дом занимал первое место среди других высоток. В высотке на Котельнической набережной жил и сам архитектор Дмитрий Чечулин. Остановка 15. Храм зачатия праведной Анны, что в углу. Прогулявшись по мосту над Москвой-рекой, предлагаю познакомиться с храмом зачатия праведной Анны, находящимся здесь же. Помимо того, что в Москве появился такой красивый современный парк, у нас теперь наконец-то есть возможность посмотреть еще один древнерусский храм, скрытый от москвичей в течение более чем 10 лет. Полное его название говорит, что раньше он стоял в углу Китай-Городской стены, да и сейчас он стоит на пересечении набережной и Китай-Городского проезда. Храм был построен в конце XV века. Говорят, что его посещал сам Иван Грозный и первые Романовы. При строительстве применялась особая конструкция, позволившая сделать его внутри бесстолбным, без традиционных колонн-опор. Достичь такого эффекта удалось за счет системы арок и перекрытий. В декоре фасада есть одна любопытная деталь, характерная для древнерусского зодчества, так называемый опоясывающий бегунок, лента треугольников на втором этаже. Мы уже видели его на стенах кремлевских соборов. Остановка 16. Церковь Великомученицы Варвары на Варварке. Улица Варварка, дом 2. Теперь двинемся со стороны парка к храмам Варварки. Впервые эту улицу упомянули как Варварскую или Варьскую в XV веке. До этого времени она называлась Всехсвятская. Затем на ней построили деревянную церковь Святой Варвары и улицу переименовали. Сохранились имена заказчиков строительства первого каменного храма Варвара, воздвигнутого в XVI веке. Это богатые купцы-сурожане. Они вели торговлю с Византией, а затем с Турцией, через порт Сурож, современный Судак, с веселыми звериными именами Федор Вепрь, Василий Бобер и Юшка Урвихвост. Также благодаря им была построена первая каменная церковь Блаженного Максима, располагающаяся по другую сторону английского двора. Во время реставрации Варварки обнаружили, что существующая сегодня церковь была поставлена на подклете того самого старого здания в начале XVI века, возведенного, предположительно, итальянцем Оливизом Новым. Реставраторы считают, что конструкция подклета аналогична конструкции стен Кремля. В 1796-1801 годах архитектором Родионом Казаковым на месте старой обветшалой церкви Святой Варвары, также на средства купцов, был сооружен новый храм, дошедший до наших дней. Остановка 17. Английский двор. Улица Варварка, дом 4А. Рядом с церковью Варвары находится английский двор, редкий сохранившийся объект гражданской архитектуры начала XVI века. Англичане там появились в эпоху Шекспира. Известно, что в 1556 году участок с каменным домом был пожалован Иваном Грозным английской торговой компании, которая являлась официальным представителем британской короны в Москве. Дом, предположительно, был выстроен прежним владельцем, купцом Иваном Бобрищевым. Был ли он родственником Василия Бобра? Английский двор – старейшее официальное представительство иностранной державы, сохранившееся в Москве. В 1649 году царь Алексей Михайлович прогнал англичан из России за то, что они казнили своего короля Карла I, а палаты позднее были переданы посольскому приказу. На протяжении XVIII-XIX веков здание принадлежало разным купеческим фамилиям, а в советское время здесь расположились разные учреждения и даже квартиры. Сам дом уже давно не был похож на древние палаты, ведь его неоднократно перестраивали. После 1949 года в бывший английский двор въехала библиотека иностранных языков. В 1967 году она заняла строение на Николо-Ямской улице, а палаты готовили к слому для строительства гостиницы «Россия». Спас их реставратор Петр Барановский. Это он показал архитектору Чучулину сохранившуюся кирпичную кладку XVI века, расчистив толстый слой штукатурки, и впоследствии занимался возвращением постройки первоначального облика. Музей «Старый английский двор» был открыт в 1994 году. На церемонию приезжали королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп. Если вы попадете в музей с экскурсией, то вам могут показать местное привидение, которое особенно нравится детям. Остановка 18. Церковь Максима-Исповедника, Максима Блаженного, улица Варварка, дом 4. По другую сторону от английского двора стоит храм Максима-Исповедника. Он носит имя известного в начале XV века московского блаженного. Его похоронили рядом с церковью, которая стояла на этом месте раньше. В 1547 году блаженного канонизировали, а когда построили здесь новую каменную церковь на средства Василия Бобра, ее назвали именем Максима. Храм много раз переделывался, а в 1737 году он был перестроен в стиле барокко. В 1827 году появилась ампирная колокольня. Остановка 19. Палата Романовых и Знаменский монастырь, улица Варварка, дом 8-10. середине XVI века. Двор принадлежал боярину Никите Романовичу Захарьину Юрьеву, брату царицы Анастасии, первой жены Ивана Грозного. Боярин перебрался на Варварку, когда женился на Варваре Ховриной, представительнице рода, построившего первые каменные палаты на этом месте. В 1584 году двор унаследовал Федор Никитич Романов, впоследствии патриарх Филарет. Именно здесь у него родился сын Михаил, будущий родоначальник династии Романовых. В 1631 году Михаил и Филарет основали на родовом дворе Романовых Знаменский монастырь. В 1856 году, во время визита в Москву, император Александр II обратил внимание на плачевное состояние родовых палат Романовых и распорядился их восстановить, чтобы устроить музей «Дом бояр Романовых». Восстановительные и реставрационные работы проходили под руководством архитектора Федора Рихтера. Со времен Михаила Федоровича сохранился только первый этаж, а второй был перестроен, когда родовое имение стало Знаменским монастырем. Рихтер воссоздал третий деревянный этаж палат. В эпоху первых Романовых каменные здания строили только до уровня второго этажа, а третий всегда был деревянным. На крыше помещен грифон, герб рода. Сегодня в палатах продолжает работать музей. Загляните внутрь, чтобы увидеть воссозданные в XIX веке древние росписи. Орнамент был взят из грамоты XVII века о восшествии на престол Михаила Федоровича. В роспись свода трапезной палаты включена монограмма МФР Михаил Федорович Романов и два герба Романовых и Российского государства. Остановка 20. Церковь Георгия Победоносца на Псковской горке, улица Варварка, дом 12. Храм Георгия Победоносца на Псковской горке – самый дальний, почетный стороне Варварки. Дело в том, что он действительно раньше стоял на Псковской горе, склоне Зарядья, переходившем в Псковский переулок. Название «Псковская гора» появилось в связи с упразднением вольности города в 1510 году и переселением псковских мастеров в Москву, в Зарядье. Существующая церковь построена в 1658 году, а в 1818 году к ней пристроили колокольню в псевдоготическом стиле. Остановка 21. Церковь Святой Живоначальной Троицы в Никитниках. Никитников переулок, дом 3. Напротив церкви Георгия Победоносца находится Ипатьевский переулок. Нам туда. Если этот проход закрыт, к церкви можно подойти со Старой площади. По переулку проходим до первого поворота направо, Никитников переулок. И нам открывается красивейший храм Святой Живоначальной Троицы в Никитниках. Эта церковь является эталоном уникального русского узорочья середины XVII века. Можно даже предположить, что оно зародилось именно здесь, после тяжелого смутного времени. Церковь Троицы в Никитниках – одно из первых известных нам строений в стиле узорочья. Этот храм, Кремлевский теремной дворец и Одигитриевская церковь в Вязьме – первые подобные постройки на Руси. Узорочье появилось в 1620-х годах после изгнания поляков из Москвы в связи с ростом роли средних слоев общества, чьи вкусы оказывали все большее влияние на архитектуру города. Современное здание храма было возведено в 1631-1634 годах взамен сгоревшего. Храм построен на средства купца Григория Никитникова и располагался в его усадьбе. В 1653 году церковь достраивали его наследники. Она была приходской. На огромном дворе Никитниковых проживало 200-300 слуг, то есть полноценный приход. Нигде в мире нет ничего похожего. Для стиля узорочья характерна нарядность, обилие декора, ярусы кокошников, нагромождение элементов. Посмотрите на храм. В нем нет никакой симметрии. Объемы будто вросли друг в друга. То тут, то там, детали как бы наезжают друг на друга. Кажется, что древние мастера просто что-то не рассчитали, но это делалось специально. Окошки на втором этаже специально прорезаны не по центру. Некоторые расположены чуть ниже остальных, либо чуть выше. Декор наличников также может отличаться. Попробуйте сами найти такие несоответствия. Крыльцо и колокольня храма выполнены в виде шатров. В декоре довольно много элементов, напоминающих отделку теремного дворца в Кремле, например, резные оконные наличники. Есть версия, что храм был построен артелью кремлевских зодчих Баженом Огурцовым, Ларионом Ашаковым и другими. Впоследствии здание стало образцом для множества московских храмов конца XVII века. Интерьер церкви также невероятно красив. Сохранилась уникальная стенопись XVII века. Образа для иконостаса писал сам Симон Ушаков, лучший мастер того времени, придворный художник царя Алексея Михайловича, мастер оружейной палаты и глава иконописной школы. Палаты Ушакова стоят как раз напротив храма. После революции приход чуть не разорили. Говорят, что спасло вмешательство Сталина. Узнав, что один из пределов освящен в честь грузинской иконы Божией Матери, тот сказал: «Очень правильное название». И церковь сохранили. С 1924 года в церкви проводилась реставрация, а в 1934 году здание храма было передано историческому музею. Храм Троицы в Никитниках – один из моих любимых. Каждый раз я разглядываю его с восхищением и надеюсь, что вас он также не оставит равнодушными. Теперь вернемся на Варварку. Пройдем гостиный двор, который занимает целый квартал, и подойдем к Кремлю. Остановка 22. Кремль. Вы когда-нибудь гуляли вокруг Кремля? Скорее всего, нет, верно? Такая прогулка не займет много времени, всего минут 30-40, ведь периметр стен составляет около 2,2 километра, но будет весьма приятный и познавательный. Москва часто и сильно выгорала, причем пожары бывали такими стремительными, что люди не успевали выносить свое добро. Иван Калита после двух пожаров в 1330 и 1337 годах, когда погорело 18 церквей под Кремлевской горой, решил обнести Кремль деревянной стеной. В 1339-1340 годах ее соорудили, но уже в 1365 году город вместе со стеной снова выгорел. Тогда, в 1367-1368 году, при великом князе Дмитрии Донском Кремль обнесли каменными белыми стенами. С этого периода в летописях часто встречается название «Москва белокаменная». Однако белый камень был пористым, подмосковный известняк, и крепостные стены через 100 лет сильно обветшали и стали осыпаться. Надо сказать, что Москва в то время была совсем некрасивой, а Иван III занялся ее украшательством. Помимо храмов и дворца, князь распорядился построить существующую сегодня Кремлевскую стену, а также основные башни. Для этого были наняты знакомые нам итальянцы Антон Фрязин, Пьетро Антонио Салари, Оливис Старый, Алоизио да Коризано, Марко Фрязин. За период с 1485 по 1491 годы была возведена основная часть Кремлевской стены. Ее верх украшен зубцами в форме ласточкиных хвоста, мерлоны, по итальянской традиции. Всего их 1044. К 1516 году было построено 19 башен Кремля и вырыт ров на сегодняшней Красной площади. Его наполнили водой и соединили с Неглинкой и Москвой-рекой. Уровень воды поддерживался системой шлюзов, что сделало Кремль самой укрепленной крепостью того времени. Изначально башни не были украшены красивыми шатрами. Только в XVII веке все, кроме Никольской, надстроили ими. Кремль построен из обожженного красного кирпича, поэтому изначально был красным. Однако, начиная с конца XVII века, его стали белить. Поэтому на старых картинах Кремль белокаменный. Последний раз это случилось примерно в 1880-х годах, после чего побелка стала осыпаться, обнажая кирпичную кладку. На изображениях начала XX века Кремль краснеет. Про историю московского Кремля можно говорить долго. Я же расскажу вам несколько любопытных фактов про башни. Мы рассмотрим каждую и запомним их имена. Остановка 23. Спасская башня. Первая и главная башня Кремля – Спасская. С нее мы и начнем. Она была сооружена в 1491 году архитектором Пьетро Антонио Салари, о чем свидетельствуют белокаменные плиты с памятными надписями, установленные над въездными воротами. В 1624-1625 годах шотландский мастер Христофор Головей возвел над башней многоярусный верх, заканчивающийся каменным шатром с готическими элементами. Такое сооружение было необходимо для размещения внутри новых больших часов. Они на башне были и раньше, еще с 1585 года, но требовался современный механизм с боем. Новые большие часы, установленные Головеем, казались диковинкой, поскольку показывали время от восхода до захода, а на ночь не заводились. Размещенное на циферблате изображение солнца показывало лучом время, но луч не вращался, вращался циферблат с цифрами. Только при Петре I на башне расположили часы с 12 цифрами, привезенные из Голландии. Современные куранты были изготовлены в 1851-1852 годах на фабрике братьев Бутенопов. Размеры часов поражают. Диаметр циферблатов составляет 6 метров 12 сантиметров. Всего их 4 штуки, по одной на каждую сторону башни. Высота римских цифр – 72 сантиметра. Длина часовой стрелки – 2 метра 97 сантиметров. Минутный – 3 метра 27 сантиметров. Куранты уникальны. На сегодня они являются самыми старыми и одними из трех сохранившихся в Москве полностью механических часов. Другие находятся на зданиях телеграфа и Киевского вокзала, куда, кстати, можно попасть с экскурсии и увидеть уникальный механизм. Первоначально Спасскую башню называли Фроловская, из-за церкви Фрола и Лавра, куда вела дорога через башню. Свое сегодняшнее имя она получила лишь в 1658 году. Новое название связано с иконой Спаса Смоленского, помещенной над воротами со стороны Красной площади. Долгое время считалось, что образ утерян, над воротами располагался пустой прямоугольник, однако оказалось, икону спрятали от людских глаз. И лишь когда в апреле 2010 года было проведено зондирование, произошло чудо, ее обнаружили под слоем штукатурки. Была проведена реставрация образа, и сегодня мы снова можем ее видеть над воротами. Остановка 24. Царская башня. Забираемся по лестнице на дорожку вдоль стены и проходим совсем немного в сторону Москва-реки до следующей Царской башни. Она построена прямо на Кремлевской стене в 1680 году, то есть спустя 200 лет после возведения всех остальных. Если вы посмотрите примерно с этого места на храм Василия Блаженного, то заметите его относительную симметричность. Остановка 25. Набатная башня. Следующая башня Набатная. Ее название происходит от располагавшихся в ней когда-то колоколов Спасского Набата. Остановка 26. Константино-Еленинская башня. Следующая за Набатной – Константино-Еленинская башня, ведшая в Зарядье. Ее возвел Пьетро Антонио Салари в 1490 году на месте Тимофеевских ворот, через которые войско Дмитрия Донского выходило на Куликовскую битву. Современное название башни получило по церкви Константина и Елены, находившейся неподалеку. Она не сохранилась. Строение довольно сильно ушло под землю. Сегодня мы видим только место для иконы, висевшей над воротами. Советую убедиться в этом лично. Раньше к ним шел мост через ров. Вспоминаем правильное название собора Василия Блаженного – собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву. Остановка 27. Беклемишевская башня. Проходим до угла Кремля. Перед нами круглая в плане угловая Беклемишевская башня. Она построена в 1487-1488 годах Марко Руффо и Антоном Фрязиным. Первое ее название отсылает к примыкавшему ранее к башне двора боярина Беклемишева. Башня примечательна тем, что в ней был устроен колодец и тайник-слух, позволявший услышать, не совершает ли неприятель подкоп. Интересны также ее бойницы. Мне они чем-то напоминают шестиугольные окна дома Мельникова. Кто знает, возможно, зодчий вдохновлялся формами Кремлевской башни. Остановка 28. Петровская башня. Поворачиваем направо и идем вдоль реки. Следующая башня Петровская. В отличие от предыдущей, она разрушалась и перестраивалась несколько раз и во время смутного времени, и во время войны с Наполеоном. Остановка 29. Вторая и первая безымянная башни. Следующие две башни безымянные. Сначала мы видим вторую безымянную башню, за ней стоит первая, пороховая. Они немного похожи друг на друга, но все же вы смело можете сыграть в детскую игру «Найди 10 отличий». Первая башня была разобрана Баженовым во время подготовки строительства нового дворца в 1770-1771 годах. А уже в 1776-1783 годах архитектор ее восстановил. В 1812 году ее взорвали. Позже пришлось возводить башню снова. На примере этих двух зданий я хочу показать вам мошекули. Это навесные бойницы, расположенные в верхней части крепостной стены, или, как у нас, на башне, до того места, где начинается терем. Через мошекули защитники выпускали стрелы или выливали смолу на вражеское войско. Каждая башня Кремля отличается от остальных, в том числе и числом мошекулей. Обязательно запомните, как они выглядят, Очень скоро мы увидим, как бойницы трансформировались в элементы декора с развитием архитектуры в начале XX века. Остановка 30. Таницкая башня. Давайте проследуем к следующей башне, Таницкой. Она была заложена в 1485 году Антоном Фрязиным, но неоднократно перестраивалась в течение последующих веков. Раньше башня была проездной, сейчас ворота заложены, но мы можем видеть, где именно они располагались. Название происходит от колодца тайника и проложенного через строение потайного хода к Москве-реке. Таницкую башню также разбирал и восстанавливал Баженов, а после войны 1812 года – Баве. Остановка 31. Благовещенская башня. Следующая башня – Благовещенская. Она полностью сохранила свой облик с конца XV века. Найдите белую каменную полосу у основания, ее невозможно не заметить. По преданию, это кусочек стены Кремля XIV века, то есть времен Дмитрия Донского. Стена за Благовещенской башней вдоль Москвы-реки до первой безымянной также разбиралась Баженовым. Сегодня наблюдательный прохожий может заметить место стыка стены XV века и новодела XVIII века. Найдете? Остановка 32. Водовзводная башня. Следующая башня – угловая. И также, как Беклемишевская, круглая в плане. Она построена Антоном Фрязиным в 1488 году. Свое название башня получила от установленной внутри в 1633 году подъемной машины, подававшей воду в кремлевские сады. Со временем из-за влажности кирпичная кладка XV века пришла в негодность. В 1812 году башня была взорвана, а после войны ее восстанавливал Осип Баве, приверженец классицизма в архитектуре. И в кладке мы видим руст, параллельные полосы, характерные для данного стиля. Это единственная подобная башня в Кремле. Сейчас на пяти башнях установлены звезды. До революции на верхушках четырех башен располагались двуглавые орлы. Пятая звезда появилась как раз на водовзводной башне по приказу Сталина. Остановка 33. Боровицкая башня. Продолжаем наш путь вдоль Кремлевской стены. Следующей от Москвы-реки стоит Боровицкая башня, которая находится на Боровицком холме. Именно отсюда город стал расти в сторону Красной площади. Башня была построена в 1490 году Пьетро Антонио Салари. В 1658 году она была переименована в Предтеченскую, но старое название осталось и дожило до наших дней. Примерно в то же время сбоку была возведена отводная стрельница и въездные ворота. Боровицкая – единственная подобная башня в Кремле. Она пострадала при взрыве водовзводной башни, и в 1819 году ее также восстанавливал Баве. Продолжаем идти вверх от Москвы-реки. Нам открывается отличный вид на второй фасад дома Пашкова и на памятник князю Владимиру, крестителю Руси. Остановка 34. Александровский сад. Предлагаю продолжить наш путь вокруг Кремля вдоль Александровского сада, не спускаясь пока в него. Сад был создан в 1817-1823 годах по проекту Осипа Баве в ознаменование победы России над Наполеоном. Он протянулся вдоль западной Кремлевской стены почти на 900 метров. Раньше его так и называли Кремлевским. Александровским сад стал в 1856 году, получив название в честь императора Александра I. Парк разбили на месте, заключенной в трубу неглинной реки. Александровский сад первоначально состоял из трех садов. Верхний был открыт в 1821 году, его протяженность составляла 350 метров от площади Революции до Троицкой башни. Средний сад длиной 382 метра был открыт в 1822 году. Он простирается от Троицкой до Боровицкой башни. За проезжей частью Боровицкой улицы располагается Нижний сад, открытый в 1823 году. Он самый короткий, его длина 132 метра. Сегодня он закрыт для посещения. Остановка 35. Оружейная башня. Следующей после Боровицкой башни идет Оружейная, сооруженная в 1495 году. Свое название она получила в 1851 году, когда рядом с ней была построена оружейная палата. А до этого она называлась Конюшенная из-за находившегося рядом конюшенного двора. Кстати, вы обратили внимание, что все шатры кремлевских башен зеленые? Причин этому может быть несколько. Мне нравится версия о том, что шатровое покрытие отсылает к древнерусскому зодчеству. Деревянные шатры часто становились зелеными от мха. Остановка 36. Комендантская башня. Продолжаем наш путь, доходим до Комендантской башни. Свое название она получила в XIX веке, когда располагающийся неподалеку Потешный дворец стал резиденцией коменданта Москвы. Я обещала показать вам Теремной дворец, когда мы будем обходить Кремль. Нужно продолжить путь от Комендантской к Троицкой башне. Вскоре крыши дворца и несколько его этажей откроются нашему взору. Теперь мы готовы к тому, чтобы спуститься в Александровский сад, но прежде рассмотрим Кутафью башню и манеж. Остановка 37. Кутафья башня. Это единственная сохранившаяся из предмостных башен, которые служили для защиты мостов, ведущих в крепость. Кутафья башня была построена в 1516 году Алевизом Фрязиным, а в 1685 надстроена ажурным верхом. Невысокая, окруженная рвом и рекой, с единственными воротами, закрывающимися в минуты опасности наглухо здание, стало грозной преградой для создавших Кремль. Свое название она, возможно, получила от слова «кутафья», обозначавшего чрезмерно закутанную женщину, от слова «кутать». Есть у слова и другое значение «запирать». Так и наша башня запирала вход на мост. Остановка 38. Троицкая башня. Напротив Кутафьи башни находится Троицкая. Построена она была в 1495 году также Алевизом Фрязиным. Троицкая башня похожа на Спасскую. У них отличаются только пропорции. Свое готическое завершение она получила в 1685 году. Тогда же на ней появились часы-куранты, продержавшиеся там до 1812 года. Высота башни составляет 80 метров, что всего на 1 метр ниже колокольни Ивана Великого. Однако мы не замечаем величину масштабов, так как посередине башни находится вход в Кремль по Троицкому мосту. Раньше через реку Неглинку было переброшено 4 моста – Кузнецкий, Петровский, Воскресенский и Троицкий. Название Кузнецкого до сих пор сохранено в топонимике города. Остатки Воскресенского можно посмотреть в археологическом музее на Манежной площади. Троицкий мост – единственный сохранившийся через речку Неглинку. Правда, раньше он выглядел иначе. Во время постройки мост представлял собой две параллельные стены, а между ними лежали доски, которые очень быстро убирались в случае опасности. Остановка 39. Манеж. Перед Кутафьей башней вдоль Александровского сада протянулось грандиозное сооружение – манеж. До войны 1812 года на этом месте была площадь, где торговали дровами, сеном и мхом. Название улицы Маховая сохранилось с тех пор. Пожар уничтожил все постройки на площади. К пятилетию Победы император Александр I решил построить там манеж для проведения смотров и парадов. Здание в классическом стиле было сооружено в кратчайшие сроки, всего за 6 месяцев, по проекту Бетанкура, разработавшего уникальную, не имеющую мировых аналогов, безопорную конструкцию на основе деревянных ферм. Манеж на протяжении полутора веков считался самым большим строением России. Представляете, внутри нет ни единой опоры, чтобы поддерживать крышу. А как впечатляют размеры – 166 метров на 44. Я не буду говорить, что деревянные стропила дали осадку уже через год, и их несколько раз переделывали. Главное, что слава манежа гремела по всей Европе, и изучать его инженерные тонкости приезжали специалисты со всего мира. Треугольные фронтоны, ряд дорических колонн по всему периметру, одинаковые окна и наличие руста – все это явные признаки классицизма. Да и само здание напоминает античные памятники Древней Греции. В 1825 году фасад манежа был украшен ампирным декором, популярным в то время. Главным архитектором тогда был Осип Баве. Он возглавлял комиссию о строении Москвы с 1814 года. Украшение фасада манежа – его работа. Примерно в те же годы для борьбы со всевозможными вредителями, портящими деревянные перекрытия, чердак на полметра засыпали махоркой. Известно, что насекомые не любят ее запах. Всю ее выкурили в советское время. В 1957 году манеж переоборудовали в выставочный зал. Спустя 5 лет выставку группы художников «Новая реальность» посетил Хрущев. Его визит стал знаменитым после осмотра картин. Он стал кричать: «На 2 года на лесозаготовке! Все запретить, пидорасы!» После высочайшей критики объединение «Новая реальность» было запрещено. Но его основатель Эли Билютин занимался развитием и обучением молодых художников подпольно. В итоге из студии вышло большое количество современных художников, ставших известными по всему миру. В 2004 году за одну ночь манеж выгорел. Были утрачены уникальные деревянные конструкции Бетанкура, и мне очень грустно об этом говорить. Спустя год здание отстроили заново, с существенными техническими изменениями. Остановка 40. Среднеарсенальная башня и грот. Надеюсь, вы уже спустились в Александровский сад. Следующая Кремлевская башня — среднеарсенальная. Свое название она получила после возведения здания арсенала в XVIII веке. Раньше ее называли «граненой» из-за расчлененного на грани фасада. При разбивке Александровского сада у подножья среднеарсенальной башни по проекту Осипа Баве был сооружен красивый грот, известный как итальянский, или павильон руина грот. Его построили в 1820-1823 годах в качестве мемориала, разрушенной в 1812 году Москве и символа возрождения города из пепла. Мало кто знает, что при создании грота были использованы обломки разрушенных во время войны домов. Полукруглая арка как бы поддерживает осколки старых зданий, наваленные сверху. Внутри располагается мраморная колоннада. Причем при значительной толщине колонны имеют небольшую высоту. Таким образом, оси Баве создают у нас впечатление, что опоры ушли в землю под весом обломков. Колонны грота имеют дорический архитектурный ордер, самый строгий из всех, а капители колонн не украшены вовсе. Остановка 41. Угловая арсенальная башня. У могилы неизвестному солдату находится круглая арсенальная башня, построенная Пьетро Антонио Салари в 1492 году. Она долгое время именовалась Собакиной, по близлежащему к ней двору бояр Собакиных, но свое современное имя получила после возведения в XVIII веке арсенала. В арсенальной башне раньше находился тайный колодец, которым в случае осады пользовался гарнизон Кремля. Из угловой также шел тайный ход к реке Неглинной. После войны 1812 года она сильно пострадала и была реконструирована Осипом Баве. Обратите внимание на кремлевскую стену за зданием. Она имеет хорошо видный здесь уклон, позволявший избавиться от слепых зон во время боя. Выходим из Александровского сада через великолепные ворота. Они выполнены по эскизу архитектора Евгения Францевича Паскаля. На них можно увидеть символы победы России в сражениях с французами. Отлиты ворота на заводе Чесменского. Столбы ограды выполнены в форме связок прутьев и позолоченных топориков, древнеримского символа силы и единства. Как и положено, венчают вход в сад двуглавые орлы. До 1830 года официальный герб не был очень жестко регламентирован и часто изображался с молниями, перунами, давний знак, впервые появившийся у орла Зевса. Остановка 42. Никольская башня. Поворачиваем направо и выходим на Красную площадь. Справа от нас Никольская башня. Она возведена Пьетро Антонио Салари в 1491 году. Название башни связывают с иконой иконы Чудотворца, находящейся над воротами, и с Никольским греческим монастырем, стоявшим когда-то на Никольской улице. В 1806 году башня позже остальных получила псевдоготическое украшение, однако в 1812 году при взрыве арсенала сильно пострадала. Ее восстанавливали в 1818-1819 годах архитекторы Баве и Соколов. Тем не менее, надвратная икона Николы Можайского оказалась нетронута, даже стекло не треснуло, и фонарь со свечой продолжал висеть. После революции образ, так же, как и икону на Спасской башне, было приказано уничтожить. До 2010 года она считалась утерянной. В 2010 году во время реставрации в Киоте над воротами за 10-сантиметровым слоем штукатурки был обнаружен лик. Сегодня оба образа на Никольской и Спасских башнях отреставрированы и установлены над воротами. На двери Никольской башни сохранилась особенная ручка в форме кисти. Подержавшись за нее, вы символически пожмете руку Москве. Остановка 43. Сенатская башня. За мавзолеем работающегося находится последняя башня Кремля. Она выстроена в 1491 году архитектором Пьетро Антонио Салари, а название получила по Сенатскому дворцу. Удивительно, что до его возведения башня была безымянной. Остановка 44. Красная площадь. Красная площадь – самая известная московская и, на мой взгляд, самая красивая площадь мира. Она появилась в XV веке, когда Иван III окончательно убрал торг, то есть рынок, из стен Кремля. Для этого на территории современной Красной площади ликвидировали все постройки. На площади разрешили торговать с рук, шалашей или скамей. В 1534 году на вершине, что означало «на лбу», был устроен помост, лобное место, откуда обращались с речами к народу. Находящиеся на площади мелкие строения часто горели, поэтому площадь называли «пожар». И только во второй половине XVII века ей дали имя «красное», что означало «красивое». При Петре I в 1698 году это пространство освободили от лавок и прочего, а торговля отныне шла в торговых рядах. В 1786 году перестроили лобное место. Оно дошло до нас в таком виде. Однако за сегодняшний парадный вид площади мы должны благодарить Осипа Баве, который отреставрировал пострадавшие в войне 1812 года стены Кремля, восстановил Никольскую башню вместе с Воскресенскими воротами. А Левизов ров вдоль стен Кремля был засыпан. Кстати, его ширина составляла от 28 до 36 метров. А это почти половина сегодняшней Красной площади. В конце XIX века были построены исторический музей и верхние торговые ряды, современный ГУМ. Таким образом сформировался привычный нам облик Красной площади. Остановка 45. Исторический музей. Огромное здание исторического музея, возведенное из красного кирпича вместе с Кремлевской стеной, делает Красную площадь действительно красной. Его строительство велось в 1875-1883 годах. Это время было ознаменовано подъемом экономики страны. Расширялись экономические связи. Россия участвовала в международных выставках. В архитектуре зодчие вновь обратились к национальным традициям. Русский стиль стал популярным и получил свое развитие в псевдорусском архитектурном стиле. Здание музея было создано по проекту архитектора Владимира Шервуда в псевдорусском стиле, что отвечало идее музея, отражающего прошлое России. Две вытянутые башни гармонируют с кремлевскими, а обилие кокошников, наличников и шатриков придает постройке облик терема. На фасаде можно найти даже мошекули, очень похожие на бойницы башен Кремля. Псевдорусскими оформлены и внутренние интерьеры, которые обязательно нужно увидеть. Их убранство восхищает не меньше, чем выставленные там экспонаты. Каждый зал тщательно продуман для демонстрации различных коллекций. В историческом музее находятся самые красивые и самые большие парадные сени Москвы. Их свод украшает роспись на площади 220 квадратных метров, выполненная мастерской Фомы Торопова, 68 портретов Рюриковича и Романовых. Начинается родословное древо государей российских с изображения крестителя земли русской князя Владимира. Последним государем, запечатленным, на своде стал Александр III. Оформлением интерьеров музея занимались такие знаменитые художники конца XIX века, как Васнецов, Торпов, Семирадский, Айвазовский, Артель Сафонова, а также известные архитекторы Бойцов, Попов, Никитин и другие. В настоящее время в историческом музее находится около 15 миллионов листов документальных архивов и 4,5 миллиона предметов, отражающих историю и культуру российского государства с древнейших времен до наших дней. Внутри здания спрятан византийский храм. По задумке устроителя музея Алексея Уварова, он должен был наглядно демонстрировать византийское храмовое зодчество. Убранство храма можно увидеть в зале А, представляющим собой уменьшенную копию центральной части Айя Софии в Константинополе. Снаружи храм можно увидеть сквозь стеклянные двери лифта, зайти в который можно из зала 5 или 33, второй и третий этажи. Прозрачная шахта выходит во внутренний двор музея, где стоит тот самый византийский храм. Обратите внимание на то, что там отделка стен не красного цвета, ведь двор не выходит на Красную площадь. Остановка 46. Здание ГУМа. ГУМ, или верхние торговые ряды, построены в 1890-1893 годах по проекту архитектора Александра Померанцева в псевдорусском стиле. Элементы декора заимствованы у памятников эпохи Узорочья, а сдвоенные башенки над главным входом созвучны завершению соседнего здания исторического музея. Одно из главных украшений ГУМа – его стеклянное перекрытие, изготовленное на Петербургском металлическом заводе. Сохранились документы о расчетах и даже сведения о командировке строителей для просмотра образцов. Верхние торговые ряды вмещали 1200 магазинов. После революции они были закрыты, а в здании устроили квартиры для членов правительства. Торговля возобновилась лишь в 1952-1953 годах. Тогда же открылся Государственный универсальный магазин, или ГУМ. Сегодня он работает как огромный торговый город, каким он и был когда-то задуман. В центре комплекса бьет фонтан, пожалуй, его самое фотографируемое место. С 2006 года зимой на Красной площади действует ГУМ-каток, а также была возрождена традиция зимних гуляний на ярмарке. Остановка 47. Монетный двор. Улица Никольская, дом 5. Направляемся в сторону Воскресенских ворот. Справа от нас находится территория старого монетного двора. В летнее время он открыт. Монетный двор на этом месте основали еще в 17 веке. Он не был первым монетным двором в Москве. До сих пор в Замоскворечье есть переулки с говорящим названием «Монетные», но стал первым двором, чеканившим датированные монеты. Остатки красно-белых палат XVII века с резными наличниками и изразцами видны со стороны Никольской улицы за Казанским собором, а также со двора. Обратите внимание на глухие высокие стены, ведь в этом здании не только делали серебряные деньги, но еще и хранили. После переезда столицы в Петербург деньги на монетном дворе чеканить перестали, и он оказался в полном запустении. В 1727 году был принят указ о возвращении двора в Москву, и в 1732-1740 годах архитектор Петр Гейден перестроил монетный двор, возведя несколько новых зданий, замкнув их в единый комплекс. Этот фасад мы видим со стороны Воскресенских ворот, и он уникален, так как выполнен в стиле анинского барокко. Анинская барокко – период в архитектуре России с 1731 по 1740 годы, правление Анны Иоанновны, для которого характерны ушастые оконные наличники. Окна монетного двора напоминают лицо, уши по бокам, а сверху раковины, выглядящие как челка. Остановка 48. Воскресенские ворота. Проезд Воскресенские ворота, дом 1А. Между зданиями исторического музея и музея войны 1812 года находятся Воскресенские или Иверские ворота. В 1535 году Елена Глинская, мать Ивана Грозного, приказала воздвигнуть более современное укрепление для защиты от нашествия татар и литовцев. Новая кирпичная стена была построена всего за 3 года. Ее длина составляла 2,5 километра, толщина 6 метров, высота 6,5 метров. Сооружение назвали Китай-городской стеной, а местность – Китай-городом, куда входили современная Красная площадь, Никольская улица, Ильинка, Варварка и Зарядье. Воскресенские ворота были построены вместе с Китай-городской стеной, а руководил проектом итальянец Пьетро Аннибали, он же Петр Малый Фрязин или просто Петрок Малый. По мосту через Неглинку, через Воскресенские ворота, в Китай-городской стене жители Москвы попадали в Китай-город. Почему же он так назывался? Согласно одной из версий, название района происходит вовсе не от Китая, а от восточнославянского слова «кита», означающего «плетень». Дело в том, что часть этой территории была защищена особой земляной стеной, в которой земля, песок и глина заполняли промежутки между переплетенными жердями – плетнем. По другой версии, слово «Китай» можно считать производным от латинского слова «кита» – «скорый», поскольку укрепление соорудили очень быстро. Когда итальянец Пьетро строил стену, он отвечал прохожим, что строит чита, цитадель, кита. Возвращаемся к воротам. В конце 17 века, во время ремонтных работ Китай-городской стены, Воскресенские ворота получили декоративные каменные шатры. В 1648 году по просьбе будущего патриарха Никона Изофона привезли список иверской иконы Божьей Матери, почитаемый во всем христианском мире. Образ к Воскресенским воротам Китай-городской стены вышел встречать царь Алексей Михайлович. На месте встречи в 1681 году была установлена первая Иверская часовня, а Воскресенские ворота стали также называть Иверскими. В 1782 году часовню заменили новой, построенной по проекту Матвея Казакова. В таком виде постройки дошли до 1929 года, когда сначала разобрали часовню, а затем снесли и ворота. В 1990-х годах часовня и ворота были восстановлены в своих прежних формах. Интересно, что на Афоне с современными монахами был сделан новый список Иверской иконы, и ее, как 350 лет назад, привезли в Москву и поместили в часовню. Воскресенские ворота сегодня относят к историческому музею. В башнях располагается экспозиционное пространство, а в узкие стилизованные окошки можно видеть Красную площадь. Остановка 49. Здание Московской городской думы. Музей Отечественной войны 1812 года. Площадь Революции, дом 2, дробь 3. Выходим через ворота из Китай-города и поворачиваем направо. Перед нами красное здание Музея войны 1812 года, построенное в псевдорусском стиле по проекту архитекта Дмитрия Чичагова в 1890-1892 годах как Московская городская дума. Ее открыли в 1786 году. И в состав вошли 78 гласных, членов собрания с решающим голосом. Однако более 100 лет у них не было постоянного здания. Дума много раз переезжала с места на место, пока в 1792 году не поселилась на 25 лет в новом доме. Фасад здания перекликается с фасадом соседнего исторического музея. В нем также есть все элементы древнерусской архитектуры и бегунки с поребриками, и килевидные кокошники, и прочие детали, характерные для узорочья. Островерхая крыша напоминает нам роскошные древнерусские терема, а центральный вход оформлен в стиле красного крыльца с арками и гирьками. В 1917 году дума была распущена, а в 1924 году в ее помещении расположился музей Ленина. В наше время, в 2012 году, в бывшем здании городской думы был открыт музей Отечественной войны 1812 года. Причем, что интересно, идея такого музея возникла сразу после победы в 1812 году. В 1903 году, к столетнему юбилею победы, москвичи стали собирать средства на строительство, а в 1909 году в Кремле состоялась первая тематическая выставка. В 1912 году коллекция, посвященная войне 1812 года, экспонировалась в залах исторического музея. К сожалению, до революции 1917 года музей так и не получил своего собственного дома. В 1919 году фонды музея были расформированы по хранилищам, но большая часть попала в исторический музей. Спустя 200 лет ожидания музей Отечественной войны 1812 года наконец получил свое здание.